Глава 22. Пятна на снегу. Сначала мы услышали пение. Затем вдали показалась процессия с факелами. На небе еще сияли яркие звезды, но слабое перламутровое мерцание на востоке обещало близкий рассвет. Стоило вою утихнуть, как Зефиил обрел утраченное самообладание, но его откровения не дали сомкнуть глаз остальным. Сам фокусник всю ночь беспокойно мерил шагами круг из камней и лишь к утру забылся тяжелым сном. На рассвете так похолодало, что все наши потуги уснуть оказались тщетными. Один за другим подтягивались мы к костру, чтобы согреться миской жидкой похлебки, всю ночь томившейся в котелке на углях. Поначалу до нас долетали лишь обрывки звуков. Мне казалось, что это ветер свистит между камнями. Но вскоре в завываниях ветрах стали слышны человеческие голоса. Зефиил с Родриго поспешили к Осмонду, который нес дозор, пристально вглядываясь в вересковую пустошь, отделявшую каменный круг от леса. И вот вдали замерцали огни факелов. Сжав ножи и посохи, мы затаили дыхание, всматриваясь в медленно приближающуюся процессию. Факелы чадили, оставляя за собой дымный след. Словно полотнища стягов полоскались на ветру. Осман затолкал Аделу с малышом под днище повозки, прикрыл обоих одеялом и велел Наригорм последовать примеру Аделы. Около двух десятков мужчин и женщин растянулись по дороге, которая вела от леса к камням. Мы замерли. Несмотря на горящие факелы, процессия не производила впечатления толпы, которая собралась вершить самосуд. Огонь надежно скрывала яма, вырытая для костра. Незнакомцы не должны были обнаружить нас первыми, но внезапно их предводитель поднял руку, и процессия остановилась. Наверняка заметили фургон в стороне от каменного круга. Они молча смотрели на нас, а мы на них. Нашей союзнице была темнота, их освещало пламя факелов, мешавшее разглядеть, сколько человек скрывается за камнями. Наконец, придя к решению, они снова с пением двинулись вперед. Колонна уже не выглядела такой стройной, как раньше, но теперь пение стало громче, и мы смогли разобрать слова. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой». Вскоре стали видны лица, которые напряженно вглядывались в темнеющий круг. Однако процессия явно не собиралась вступать внутрь круга, а двигалась в обход вдоль лежащих камней к камню воительницы. Не переставая петь, незнакомцы воткнули факелы в землю и принялись без стеснения стаскивать себе одежду, пока не остались, в чем мать родила. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». Люди стояли лицом к востоку и, чтобы не окоченеть на ледяном ветру, похлопывали себя по плечам. Предводитель встал напротив камня воительницы, раскачивался взад и вперед на пятках в попытке согреться. Он необычайно походил на лягушку. Круглое тело почти без шеи, а руки и ноги тощи. Дряблые ягодицы колыхались в свете факелов. Его спутники все еще выводили слова гимна, но теперь пение изрядно портил стук зубов. «Славься, царица, матерь милосердия! Жизнь, отрада и надежда наша! Славься!» Когда бледный солнечный диск показался над горизонтом, предводитель ударил кулаком по льдистой корочке в каменной впадине и окунулся в чашу. Он трижды зачерпывал воду и выливал ее на голову и плечи. Совершив ритуал, предводитель уступил место собратьям. Мужчины и женщины поочередно совершали омовение при первых рассветных лучах. Они похлопывали себя по плечам, и капли воды вспыхивали на солнце. Не вытираясь, люди натягивали рубашки и платья на покрытые гусиной кожей тела, втискивали одеревеневшие от холода ноги в шерстяные чулки. Все это время они дрожащими голосами славили Богоматерь. Но лишь когда женщины стали оставлять у подножия камня букетики подснежников, мне пришло в голову, что сегодня Сретение Господне, очищение Девы Марии, хотя вряд ли обряд, который совершали верующие, имел христианское происхождение. Не в моем обычае было забывать о ходе дней, но история с волком, похоже, вышибло из головы остатки разума. Предводитель приблизился и склонился в почтительном поклоне. «Простите, что потревожили вас, братья, но каждый квартальный день на рассвете мы совершаем среди камней омовение. Мы никого не ожидали здесь встретить». «Епитимья для очищения души?» — хмыкнул Зафиил. «Решили покаяться в языческом святилище?» Коротышка гордо выпрямился, но даже так был на голову ниже Зафиила. «Языческом?» — возмутился он. «Неужели вы не слышали, что мы славили Пресвятую Деву? Люди приходят к камням много поколений. Вода из этой чаши обладает целебной силой. Сюда приносили коллег, которые не могли сделать и шагу, окунали в купель, и коллеги возвращались домой на своих двоих». Зефиил фыркнул. «Среди нас тоже есть коллега. Родился безруким. Хочешь сказать, твоя вода поможет ему отрастить конечность?» «Насмехайся, насмехайся, приятель! Посмотрим, что ты скажешь, когда тебя поразит чума, а нас обойдет стороной!» «Прости нас, добрый господин!» — пришлось вмешаться мне. «Мой товарищ плохо спал эту ночь и сейчас в желчном настроении». «Может быть, ему стоит испробовать силу воды на себе?» — ядовито поинтересовался коротышка. «Попробую уговорить его. Скажи мне, хорошо ли ты знаешь здешние места? Далеко ли уходит в лес эта дорога?» Коротышка призадумался. «Далеко. А скоро ли развилка?» Коротышка снова некоторое время размышлял над ответом. «Скоро». Пришлось набираться терпения. Выбивать крохи сведений из этого малого оказалось не легче, чем доить блоху. «Сколько миль?» «Около мили». «А куда ведет боковая дорога?» «Туда же. Только низиной и через пустошь». «Прости мою непонятливость, добрый господин, но куда именно? Снова в тупик или к деревне? А может быть, городу?» За спиной коротышки Осман скривился в ухмылке, и мне стоило большого труда не встречаться с ним взглядом. «К морю. Только учтите, чтобы дойти до моря, вам потребуется недели две, не меньше». Затем, подумав еще, предводитель сказал: «Если пойдете этой дорогой, то до темноты вряд ли доберетесь до обжитых мест». Он поднял глаза. К северу небо затянули тяжелые тучи. «Ветер меняется. Не ровен час, повалит снег». Напоследок коротышка добавил: «У овечьего загона есть хижина, в ней погонщики скота останавливаются. Там можно заночевать. Хоть какая-то крыша над головой и родник, чтобы напоить лошадь. Хотя...» — он стрельнул глазами в сторону Зафиила. «Вряд ли родник поможет вашему другу одолеть его желчность. На вашем месте я бы искупал его здесь». И предводитель гордо удалился, уводя за собой толпу дрожащих поселян. «Вот удружил», — вздохнул Осмонд, глядя на Зафиила. «Вряд ли после твоих слов нам стоит рассчитывать на их гостеприимство. Того и гляди, встретят нас вилами да горящими сучьями. А что скажете насчет пастушьей хижины? Эти камни не защитят нас от снега». Обернулся он ко мне и Родриго. Мы согласно закивали. «Так нечего болтать. Давайте собираться», — буркнул Зафиил. «Наш любезный друг не соизволил сказать, далеко ли до хижины. Не испытываю никакого желания тащиться по дороге в снегопад. Сигнус, коль не хочешь испробовать силу воды на себе, напои хотя бы ксанф. Хотя, кто знает, вдруг наш коротышка прав. Хорошенько помолишься, глядишь, крыло и отрастет». Под покровом ночи людям случается говорить вещи, в которых они горько раскаиваются поутру. Зафиил не был исключением. Он сходил с ума от злости, досадуя, что вчера был с нами так откровенен, и, как свойственно людям такого склада, обвинял во всем не себя, а нас, невольных свидетелей его позора. Он проклинал себя за слабость и ясно давал понять, что не допустит подобного впредь. Впрочем, легко бравировать своей храбростью средь бела дня. Посмотрим, что он запоет, когда опустится тьма. Жертвами приманки оказалась дюжина ворон, которые валялись рядом с отравленной бараньей ногой. Никто из нас и не рассчитывал обнаружить труп волка, но в глубине души мы надеялись, вдруг нашим преследователем окажется обычный зверь, а не безжалостный убийца в волчьей шкуре. Перед уходом Родриго сжег отравленные останки. Мы не желали зла ни в чем не повинным птицам. До хижины погонщиков мы добрели к полудню. Наш низкорослый друг оказался прав, хоть какая-то крыша у хижины имелась. Она превосходно защитила бы нас от летнего ливня, но не от зимней стужи. Что ж, по крайней мере, длинная и узкая мазанка из прутьев могла спасти от приближающегося снегопада. Крыша из дранки выглядела достаточно прочной и, с одной стороны, круто клонилась к земле, а главное, в дальнем углу хижины кто-то сложил грубый очаг. В деревянный загон, примыкавший к хижине, могло поместиться целое стадо овец. Внутри имелся каменный желоб с водой. Несколько полуразрушенных каменных загонов виднелось неподалеку. На полу хижины валялась груда шерстяных мешков, служивших постелью погонщикам и пастухам. В углу лежал мешок с репой. В иные времена даже Ксанф не соблазнилась бы подобным угощением, но выбирать не приходилось. В котел сложили остатки баранины. Мы понимали, что похлебка выйдет жидковатой, хотя довольствоваться ею нам предстояло и на следующее утро. Наригорам было велено выбрать лучший из одеревенелых и сморщенных клубней. Может быть, если варить их достаточно долго, они окажутся съедобными. Моим делом было разжечь очаг. Адела кормила малютку Карвина. У нее прибавилось молока, и за последнее время младенец окреп. Но все понимали, если нам не удастся раздобыть еды, долго ему не протянуть. Словно прочтя мои мысли, Наригорм подняла глаза от мешка. «Это последний кусок? Если Адела не будет есть мясо, ребенок умрет?» «Не говори глупости, Наригорм. У нас есть еще травы знахарки. Карвину ничего не угрожает». «Мяса хватило бы на целый день, если бы не бесполезные приманки». Осмонд бросил взгляд в сторону открытой двери, за которой Зефиил выгружал из повозки ящики. «Взаимные упреки мяса не вернут. Отложим кусок для Аделы на утро. Остальным придется обойтись без завтрака». Зефиил внес внутрь последний из ящиков и сгрузил его в углу хижины. «Обязательно было тащить его сюда», — проворчал Осмонд. «Тут и так не развернуться всемером». «Если бы твоя жена пореже раздвигала ноги, вшестером нам было бы не так уж и тесно. Мне надоело каждую ночь просыпаться от хныканья твоего мальца». «А нам, по твоей милости, и вовсе не заснуть от волчьего воя». Осмонд сжал кулаки, но Родриго предостерегающе положил ему руку на плечо. «И снова мне пришлось примерять враждующие стороны». «Зефиил, почему бы тебе просто не бросить твои сокровища на дороге? Знаю, знаю, они принадлежат тебе, ты их заслужил, но неужели ты готов отдать жизнь за несколько серебряных побрякушек? Мертвому они ни к чему». «Ты когда-нибудь задумывался, почему волк хочет остаться со мной наедине? Епископу нужны его сокровища, но волк жаждет страха и крови. Он должен не просто вернуть похищенное, но покарать и отомстить». «Ты сам уверял нас, что епископ платит не за твою голову, а за возвращенные ценности. Заполучив их, волк наверняка поспешит вернуться в Линкольн за наградой. Чего ради ему выслеживать тебя?» «Если чума объявится в многолюдном Линкольне, она затопит город, словно половодье. Наверняка епископ уже унес свою жирную задницу туда, где воздух почище. Волку незачем спешить. Если епископ жив, волк вернется в город, когда чума отступит, а то и вовсе присвоит сокровища. Награда вряд ли превысит их ценность, а епископ будет думать, что волк сгинул от чумы. Кстати, еще один повод со мной разделаться. Вдруг я решу покаяться». «Нет, Камлот, так просто я свои вещи не отдам. Я тоже могу затаиться и выждать. Пусть епископ охотится не только за мной, но и за своим наемником, как и за всеми нами охотится кое-что пострашнее. Каким бы искусным убийцей ни был волк, и его подстерегают чума и голодная смерть. Надеюсь, что прежде чем сдохнуть, он изрядно помучается. Но главное...» И тут Зефиил скривил губы в холодной усмешке. «Как сказал наш друг-коротышка, эта дорога ведет к морю, а значит, в кои-то веки я на верном пути. До Ирландии епископу не дотянуться. Там не будут ни страшны ни волк, ни чума». Спорить с ним было бесполезно, но мне хотелось посмотреть, что скажет Зефиил, Когда стемнеет, и волк снова заведет свою бесконечную песню. Если тот малый у ковне не ошибся, то до моря оставалось 2 недели пути. А когда волк поймет, куда направляется Зафил, он сделает все, чтобы фокусник не сел на корабль. Зафил всмотрелся в набухшее снеговыми облаками небо. «По крайней мере, сегодня ночью бояться нечего. Он не станет оставлять следов ни сам, ни его собаки. Так что разбудить нас может только этот хныкающий малец. У древних было принято оставлять хилых младенцев на морозе. Выживет — будет жить, не выживет — туда ему и дорога. Не вспомните ли старый обычай?» Аделла прижала ребенка к груди, словно боялась, что Зафил и вправду осуществит угрозу. Осмонд готов был вспылить, но в спор неожиданно вмешался Сигнус. «Радовался бы тому, что можешь спать под крышей, пусть и рядом с хнычущим младенцем». Глаза Зафиила сузились. «О чем ты, Сигнус?» Юноша смутился. «На твоем месте я не смог бы заснуть в чистом поле. Этот вой кого угодно сведет с ума. Ты и так уже весь извелся». «Никогда не думал, что паду так низко. Надо же, меня пожалел калека!» — прорычал Зафиил. «Ты бесполезное существо, Сигнус. Охотиться не умеешь. Даже постоять за себя не можешь. Родрик тебя защищает. Скажи мне, Сигнус, какой в тебе прок?» Только железная хватка Родрига удержала Османда от броска. Зафиил запахнул плащ и буркнул. «Поищу еды для ксанф. Если снег зарядит надолго, нам понадобится много корма. Не хватало еще, чтобы кобыла издохла». «А ты не боишься, что волк застанет тебя одного?» «Пусть катится, Камлот», — фыркнул Османд. «Никто не заплачет, если его задерет волк». Зефил отвесил насмешливый поклон. «Твое участие трогает меня, друг мой. Но вряд ли волк осмелится напасть при свете дня». И Зефил гордо удалился, не бросив назад прощального взгляда. Лицо Османда пылало от гнева. «Только вспомните, как этот хитрец умолял защитить его прошлой ночью. Мог бы и придержать свой поганый язык. Неужели он не понимает, что без нас ему не выжить?» Сигнус пробормотал, что ему нужно проведать ксанф, и выскользнул из хижины. «Если Зефил не оставит в покое Аделлу и Сигнуса, клянусь, я убью его голыми руками!» Сквозь зубы процедил Османд, натягивая плащ. «Пойду поищу чего-нибудь для котелка. Отыграюсь на птицах и кроликах, иначе я просто разорву этого старика в клочья». Аделла подождала, пока Османд отойдет подальше, и обернулась к Родриго. «Родриго, прошу тебя, останови его. Я боюсь, что Османд даст волю гневу и сцепится за Фиилом. У того есть нож, а Османд не так уж искусен в драке, как думает». Родриго взял руку женщины в свою. «Клянусь, я не дам его в обиду». Аделла просияла. «Ты хороший человек, Родриго». Родриго в ответ не улыбнулся, сжал руку Аделлы и вслед за Османдом вышел из хижины. Наш друг у стоячих камней оказался прав. К вечеру в воздухе закружились первые хлопья, и вскоре поднялась настоящая метель. Один за другим вернулись Родриго с Османдом. Дверь за ними с грохотом хлопала, впуская внутрь снежные вихри. Османд бросил на пол пару бекасов. Все, что смог добыть. Еще больше упустил, хотя выбирать не пришлось. Звери и птицы почуяли снегопад и забились в норы и дупла. Он подсел к Аделле и тревожно заглянул ей в лицо. «Завтра попробую снова. Если снег перестанет, может быть, сумею найти по следам заячью нору». Аделла стряхнула снег с его плеч и улыбнулась. «Хорошо, хоть что-то поймал. Сильно метет». «Так валит, что низги не видать». Дверь с грохотом распахнулась в третий раз. От резкого порыва ветра Аделла поежилась. В проеме стоял Сигнус. Все изумленно уставились на него. Рука его была по локоть в алой крови. Первым пришел в себя Османд. «Что случилось? Ты ранен?» Сигнус удивленно расширил глаза. «Посмотри на свою руку!» Юноша опустил глаза, словно видел руку впервые. «Кровь? Да, крови было много. Нет, не ранен». Он опустил мешок на пол. Жипон на груди промок от крови. Сигнус раскрыл мешок, внутри лежала освежеванная овца. «Аделе необходимо мясо. Если снег не прекратится, нам не выбраться отсюда несколько дней. Овца была старовата, но если варить мясо подольше... — Ты зарезал овцу? — на лице Османда проступило облегчение. — Но у кого ради всего святого ты ее купил? Я все тут облазил. Нигде и следа фермы. Сигнус снова опустил глаза на испачканную кровью руку. — Я ее не покупал. Аделла вскрикнула. — Украл? Но за кражу овцы тебя повесят. Сигнус, не говори, что рискнул ради меня жизнью. В комнате повисло тягостное молчание. Стало слышно, как в очаге потрескивают дрова. Избегая смотреть в испуганные глаза Аделлы, Сигнус пожал плечами. Я закидал шкуру камнями. Никто не придет сюда в такой снег. А если и придет, пусть попробуют доказать, что мы едим не ту овцу, которую раздобыли Зефил и Камлот. «Если они увидят тебя в крови, а в котле свежую баранину, то они станут церемониться!» От волнения мой голос сорвался. Наказание за кражу овец было суровым. Кто бы мог подумать, что Сигнус способен так рискнуть? «Камлот прав. Кровь нужно отмыть», — сказала Аделла. «Давай сюда жепон и рубаху тоже. Если застирать их холодной водой до того, как кровь засохнет, пятен не останется». «Нет», — воскликнул Сигнус, но, заметив огорчение на лице Аделлы, добавил мягче. «Спасибо, я сам. Незачем тебе пачкать кровью платье». Оживить овцу мы все равно не могли. Так не пропадать же свежему мясу. Мы засунули в котел голову, копыта и потроха, а остальное оставили на холоде. Ветер ослаб, и теперь белые хлопья валили плотной стеной, засыпая землю и овечьи загоны. Сигнус вернулся в хижину в плаще на голое тело, весь облепленный снегом. Мы развесили мокрое тряпье над огнем, и от одежды тут же повалил пар. Однако Сигнус не успокоился и отправился проведать Ксанф. Он поставил кобылу с подветренной стороны хижины, где камни очага грели стену изнутри. В окне, выходившем на овечьи загоны, не было ставен. Пастухи и перегонщики должны приглядывать за своими подопечными. Мне пришло в голову поискать в фургоне какую-нибудь подпорку для мешков с шерстью, которыми мы заслонили дыру. Ксанф притулилась у стены хижины. Грива лошади побелела от снега. Сигнус привязал к спине своей любимицы несколько старых овечьих шкур для тепла, и поверх них вырос целый сугроб. Неплохо бы захватить из повозки лопату. Если снег будет идти всю ночь, завтра придется откапывать дверь. По крайней мере, теперь нам было чем набить брюхо. Меня восхищала смелость Сигнуса, но его поступок заслуживал порицания. Мне вспомнился день, когда мы впервые увидели юношу-рассказчика на рыночной площади, в центре которой болтались висельники с раздутыми багровыми лицами. Сигнус не хуже прочих знал, какая судьба ожидает вора. В тот день Осман спросил меня, что могло толкнуть человека на такое. Что побудило юношу забыть страх? Оскорбление Зефиила или те слова, которые он сказал мне однажды? Тому, кто причинит вред ребенку, нет прощения. Неужели Сигнус рискнул головой ради Аделлы и Карвина? Впрочем, возможно, он прав. Кому придет охота искать свою живность в такой снегопад? Неужто лучше, если отбившаяся от стада овца сгинет, а мы будем страдать от голода, глядя, как умирает безвинный младенец? Разум твердил мне, что Сигнус прав, но старые порядки слишком прочно засели в голове. Меж тем, в земле нашей воцарилась новая повелительница, и имя ей было Чума. И издала она новый закон: чтобы выжить, всяк волен поступать так, как знает. Мы с Османдом возились с мешками, когда меня озарило. «А где Зефиил? Неужели до сих пор собирает хворост? Кто-нибудь его видел?» Османд покачал головой. «Только не я, а то бы не удержался, надавал ему тумаков. Сигнус? Родриго?» Родриго скорчился у огня, не поднимая глаз. «Я видел его еще до обеда», — буркнул он. «Скоро стемнеет. Нужно отправляться на поиски. Не ровен час заблудится». «До темноты еще целый час», — скривился Османд. «Он мог зайти далеко. Вернется, никуда не денется. Кто как, а я по нему не соскучился». Мы подождали, но Зефиил не возвращался. Быстро темнело. Наконец, даже Османд вынужден был признать, что пора отправляться на поиски. Если Зефиил упал и сломал ногу, самому ему ни за что не добраться до хижины. Меня ужасала мысль о том, каким несносным пациентом он окажется. Вряд ли боль и раздражение способны смягчить его нрав. Аделла вцепилась в мужнин плащ. «А вдруг волк ждет снаружи?» «Если ты говоришь о епископском волке, то Зефиил прав. Волк не рискнет оставлять следы на снегу. К тому же он охотится не за нами». Мой уверенный голос совершенно не вязался с моим настроением. Из головы не шло изувеченное тело Жофре. «Ты прав, Камлот», — согласился Осмонд. «Но пока в хижине стоят эти чертовы ящики, кому-то нужно остаться с Аделлой, Неригором и малышом. Родриго, посиди тут. Ты сможешь их защитить». После расспросов Родриго признался, что видел, как Зефиил удалялся в сторону дальних загонов. Натянув капюшоны, мы с Сигнусом и Осмондом двинулись к загонам с разных сторон. Снега навалило по щиколотку, а кое-где у стен ветер надул целые сугробы. С трудом пробивая себе путь по снежной пустоши, мы кричали и размахивали факелами в надежде, что Зефиил нас заметит. Пару раз меня чуть не угораздило подвернуть ногу. Ветер немного стих, но снег по-прежнему валил, что есть мочи. Еле тлеющий факел с трудом рассеивал тьму, освещая миллионы белых хлопьев. Дыхание перехватывало. Вдали мелькали слабые отсветы факелов. И вот крики Осмонда и Сигнуса затихли, и на меня опустилась удушливая тишина. Мы искали Зефиила до темноты. Руки и ноги онемели от холода. Наконец вдали снова показались факелы. Наверняка Осмонд с Сигнусом решили прекратить бесплодные поиски. Должно быть, Зефиил забрел слишком далеко. Нам ни за что не разыскать его в этой тьме. Внезапно мне показалось, что у самого дальнего загона кто-то движется. Сердце забилось в груди, словно молот. Так ведь это же Наригорм. Должно быть, она стояла тут давно, одежду девочки занесло снегом. Наригорм запрокинула лицо вверх, и белые снежные хлопья тихо засыпали белесые волосы и ресницы. «Ради всего святого, Наригорм! Что ты здесь делаешь? Совсем разум потеряла?» Она медленно обернулась, словно давно меня дожидалась, и показала рукой внутрь загона. Пушистый снег белел в свете факела, но у стены белизну нарушали три пятна. Чтобы разглядеть их, мне пришлось перегнуться через стену и наклониться к самой земле. В первый миг показалось, что из снега выступают камни. Рядом с камнями возвышался сугроб, формой напоминающий человеческое тело. Сердце выпрыгнуло из груди, пришлось опуститься на колени и пошарить рукой по земле. На снегу, прикрытый плащом, лежал Зефиил. Он был мертв уже давно. Три кровавые лужи, занесенные снегом, пятнали землю. Кровь вытекла из раны под лопаткой. Такую рану мог нанести кинжал, который внезапно вонзили в спину, а затем силой выдернули. Наверняка Зефиил даже не успел обернуться и увидеть убийцу. Снег прикрывал вторую лужу. Пальцы наткнулись на что-то острое. Меня чуть не вывернуло наизнанку, пришлось стиснуть зубы и рывком перевернуть тело на бок. Волк не собирался выдавать свое злодеяние за банальное убийство ради наживы. Обе руки Зефиила были отсечены между локтем и плечом. Из кровавого мяса торчали белые зазубренные кости. Внезапно что-то выпало на снег из складок плаща. Наригорм нагнулась и подобрала с земли окровавленный нож. Если только Зефиил не ранил им нападавшего, то на лезвии кровь самого убитого. Вероятно, убийца отсек Зефиилу руки его же собственным ножом. Клинок был достаточно остер, чтобы рассечь мясо. Но для того, чтобы перерубить кости, их пришлось ломать. Епископский наемник все-таки настиг свою жертву. Зефиил наивно полагал, что волк не станет рисковать, оставляя следы на снегу, но он забыл, что снег скрывает не только следы, но и тела. Волк все предусмотрел. Он напал, когда метель только начиналась, и снег скрыл его самого, его следы и его злодеяния.